Так пассионарный толчок, породивший великое переселение народов, смену Рима Византии, образование Аксума, гибель Дакии и разгром Иудеи, имел место на рубеже нашей эры, а все перечисленные события произошли во втором веке нашей эры, больше, чем через век. Следовательно, от исторической даты надо отнимать полтора века, что в пределах законного допуска. Зато исторические начала заметны, ибо связаны с крупными событиями. Поэтому в прилагаемой легенде к карте пассионарных толчков характерные события фазы подъема не включают событий инкубационных периодов этногенеза. И все же мы можем уверенно говорить о начальных моментах толчков, ибо почти для каждого толчка в одном-двух случаях этносов удается заметить примерную дату рождения первого поколения пассионарных мутантов. Предложенная карта пассионарных толчков отражает состояние этнологии в настоящий момент, 1984 год. Белые пространства на ней временные явления, и, глядя на них, не следует думать, что ни в западном, ни в южном полушариях толчков не было никогда. Конечно, они были, но когда и где конкретно проходили, этого с такой уверенностью, как для Евразии, пока сказать нельзя. Нет необходимых письменных источников. О толчках здесь мы можем говорить только с прибавкой «видимо». Видимо, ацтеки, муиски и инки появились в результате толчка, прошедшего на рубеже 11-12 веков по линии от Аризоны до озера Титикака. Эта линия также весьма близка к геодезической, как и остальные девять. В 13 веке нашей эры началось расселение полинезийцев с островов Таити. И это движение, продолжавшееся до XVI века, бесспорно пассионарный подъем. Такой же подъем мы наблюдаем в XIX веке у зулусов в Южной Африке. И тем не менее об этих толчках мы предпочли не говорить, фиксируя внимание только на достоверных, проверенных явлениях. При дальнейшем развитии этнологии число обнаруженных толчков, естественно, может увеличиться, может удлиниться и протяженность линий, уже найденных и отмеченных на нашей карте. Какая из гипотез о природе толчков победит, сказать трудно. Видимо, та, которая объяснит механизм мутаций. Пассионарии и мутанты, и древнеегипетские, и римские, и монгольские были одинаково пассионарны. А значит, рекомбинация или разрыв фрагментов хромосомы зародыша человека есть определенная, повторяющаяся от толчка к толчку, химическая реакция, происходящая весьма быстро и необратимо под воздействием неизвестного пока излучения в оптической части спектра. Мы знаем сейчас, что подобные перестройки на генном уровне легко стимулируются лучом лазера, что нашло уже применение в народном хозяйстве для получения урожайных сортов сельскохозяйственных растений. Думается, что характер пассионарного излучения должен быть близок по своей природе к подобным лучам. Испускают ли их солнце или звезды, вспыхивающие время от времени в нашей галактике, покажет дальнейшее развитие науки. Апокриф. Автор. Литературный прием диалога позволяет суммировать разнообразные вопросы, некогда заданные автору, и длинные беседы с читателями и знакомыми. Преимущество жанра диалога — лаконичность. Итак, предлагаю диалог. Антрополог. Почему вы отбрасываете антропологию? Это нелогично. Если считать этногенез явлением не социальным, то оно должно быть биологическим. А раз так, то расовый признак должен иметь решающее значение. Ведь не отрицаете же вы наличие отдельных рас, с присущими им наследуемыми признаками.